Записочки. Автор истории «Пучок перцепций». Меня зовут Борис Олегович Гиничин. От такого начала может показаться, что я великовозрастный человек, требующий к себе соблюдения всех формальностей этикета, но это совсем не так. Мне всего лишь 27 лет, и если говорить по чесноку, я самый обычный хикан, которому повезло пару лет назад вкатиться в IT. Я, наверное, не так начал. Привет, дорогой читатель. У меня для тебя есть история, от которой ты можешь справедливо бомбануть и задаться вопросом. Чё я там вообще сидел все это время? Но не спеши с выводами. Далее я попробую все объяснить, и надеюсь, у меня это получится. До всего произошедшего я был живущим с родителями бичом, единственным финансовым источником которого были пару десятков гривен, заныканные после похода в магаз. И это в 25 лет. Не суди меня, ты и сам был когда-то на моем месте. Если не был, то ты большой человек, спорить не буду. Я тут не хвастаюсь, бичуганская привычка поднимать мелочь на улице у меня осталась до сих пор. Это при том, что в месяц я уже давно фармлю стабильно один кабачей. Это не крипипаста, поэтому свои догадки на санную мелочь, поднимаемую на улицу, я озвучу сразу, чтобы это потом не выглядело как твист. Пару лет назад я съехал от родителей, и все было норм. А вот в последние недели началась полная крипота, заставляющая меня писать все это. Началось все с того момента, что, вернувшись после работы домой, я обнаружил на пороге квартиры белый конверт с записочкой. Он был у самого порога. Кто-то умудрился просунуть его под дверь. Мои первые мысли были, что это кто-то из соседей будет бугуртить за громкую музыку или что-то типа того. Я без каких-либо ожиданий открыл его и достал оттуда письмо. Вот дословно его содержание. Перечитывал с фото. «Здравствуйте, Борис Олегович. Меня зовут Екатерина Павловна Улицкая. Мне 76 лет. Пишу вам по настоянию Татьяны Игоревны, та, что по матери Шамова. Пишу вам с добрым сердцем, с любовью. Хотела сделать это раньше, да вот не решалась. Ой, любо мне теперь. Простите, Борис Олегович, разнервничалась я. Начала, а теперь не знаю, как вам сказать спасибо. Просто примите мою благодарность. Спасибо вам, Борис Олегович. Ваши советы бесценны. У нас теперь и помидор, и огурец пошел. Знаете, какой? Ох, от одних только мыслей на душе стало тепло. А черешня, а слива. Все такое налитое, спелое, а вкус какой? Ой, кудесник вы, Борис Олегович. Муж мой Назар вам руку жмет. Знаете, как у него рыба поперла? Вся жирнючая, дурная. Уже вторую удочку сломал. Смеется, говорит, скоро с вилами на карася пойдет. Он теперь с меня не слазит, молодится, хозяйничает. Уже не знает, куда себя девать. Борис Олегович, родненький, еще раз спасибо вам. Чуть не забыла, у Алешеньки уже начали отрастать ножки. Пока очень медленно, но уже весьма заметно. Мажем их пока, как вы и советовали, мазью Вишневского. Анечка говорит, что ножки Алешеньки пахнут обмороками. Но я думаю, она имеет в виду окорочками. Назар ей чуть затянул ошейник, чтоб не чесалась, руки чтоб не совала, ну и цепь натянул, чтоб не кидалась. Так вот теперь она и говорит, неразборчиво. На всякий случай у них вашу фотографию повесили. Все, Борис Олегович, еще раз спасибо вам. Пойду я, засиделась совсем. Целую и обнимаю. С любовью, Екатерина Павловна. Дочитав письмо, я проржался от души, именно в голосину. Первым делом сфоткал его и залил в чат друзей, после чего пошел заниматься своими делами. Я ни на секунду не сомневался, что кто-то решил надо мной рафлянуть, и остаток вечера примерно прикидывал, кто же это мог быть. Следующий день мало чем отличался от других. Очередной день. Работа, дом. Придя домой, я вновь обнаружил письмо на пороге. Это и все письма, что будут далее, а их было до хера, я фоткал и выкладывал переписанные слово в слово. Пишет вам Марина Александровна Хворостян. Пишу вам издалека. Приветствую. Эмоции сдержать не смогу. Простите. Вы, Борис Олегович, настоящий святой. Вам надо повсеместно памятники возводить. У вас что ни совет, что ни настояние, то жемчужина. Вот все преобразовалось. Все. Счастье нам теперь девать некуда. Мироточим мы, Борис Олегович, благодатью, как патокой. Светимся, царим. Люд к нам подтянулся наконец. Больше нас и не воротят. Все раздобрели, признали нас. Мы ведь гостей принимали. Я же вам говорила, или нет, в прошлый раз? Как вы и советовали, мы печень вымочили в молоке. Паштет после этого был словно воздушный. В этот раз решили похлопотать. Сразу кости на холодец поставили вариться. Чтоб без желатина все было, добротное, как в давнину. С мясом решили не мудрить. Так кусками в казаны покидали. Да томиться поставили. С луком, картошкой и морковью. Ну и упахались мы тогда. Вспоминаю, аж ноги гудят. Зато пир был изумительный. Любка все налегала на паштет. Мазала его на хлеб. Рецепт требовала. А я же как, смотрела, смеялась. Когда надо, скромничала. Все, как вы и учили. Эх, знала бы она, кто был в этом паштете. А вот холодец ей не понравился. Как-то кривилась она, когда ела. Все слезу пустить хотела. Посидели, побавились. Но мы и мясо томленого еще в дорогу завернули. Теплого такого. Такого теплого, как... Ну, вы поняли. Жаль, мяса совсем мало вышло. Ну, а так, все, как вы и советовали. Фото ваше в углу поставили. Спасибо вам еще раз, Борис Олегович. До встречи. После этого письма я еще долго смеялся. Тогда мне казалось, что меня задианонил какой-то очередной подгоревший раб. На помаженного трупа на табуретке с форума по Вархаммеру. Помню, как поджоп там немало жоп, и какие только угрозы не звучали. Мне тогда это казалось очевидным и самым логичным объяснением. На следующий день, придя с работы, я обнаружил очередное письмо. «Добрый день, это Андрей Николаевич Ткачук. Так что, ну вы поняли, рабочий я, завода который за станками вам писал. Так вот, знаете, в смятении я. Пишу вам с болью на сердце. Горько мне. Не получается ничего. Все делаю, как вы говорили, а ничего не выходит. Злюсь уже на себя. Ну что я делаю не так? Как мне быть, Борис Олегович? Что не делаю, все не так. Ну не выходит у меня. Только первый раз получилось, а теперь не выходит. Начальство за детали ругает. Все брак. Что не замена, брак. За что не берусь, везде да оплошаю. Даже радиус и тот соблюсти не могу. Думал хоть по делу сделать что-то. Так и там нахалтурил. Все завалено. Пол завален, стены завалены. Все не в плоскости. Скотство. Натуральное скотство. Вот как мне быть, Борис Олегович? Ну помогите же. Прошу. Я уже сделал, как вы говорили. Уже даже на второй ноге пальцы отрезал. Но ничего не помогает. Завтра думаю на руку перейти. Но пока мешкаю. Вдруг не выйдет. Как мне потом вам писать? А что, если не поможет? Фотография ваша уже стоит в комнате. Я уже и свечку зажег, и домик соседний поджег. И все равно ничего. Прошу, ответьте скорее. Не тяните. Борис Олегович, прошу, ответьте. Это очень срочно. Когда я дочитал очередное письмо, у меня в голове промелькнула вполне рациональная мысль. А что, если это очень хитроумная рекламная кампания каких-то новых квест-румов? Я вспомнил, что мы в том году с друзьями ходили на какой-то квест по Silent Hill. Квест был ужасный, и мы, как фанаты серии, всю последующую неделю праведно бомбили. Но перед тем, как начать, мы что-то заполнили там, поставили свои подписи. И, быть может, согласились на какую-то рекламную рассылку. Быть может, это лишь новомодная ARG, в которую кто-то из моих друзей или коллег по офису меня по фану ввел. Вопросов у меня было слишком много. Друзьям фото писем я уже не присылал. Реакция у них была уж слишком предсказуемая. Тогда я еще верил в какой-то логический исход, что у всего этого есть, если не тролльная основа, то хоть бы какое-то объяснение или причина. На следующий день меня ждало очередное письмо, после которого происходящее начало отдавать уже полнейшей крепотой, и дальше все становилось только хуже. «Здравствуйте, здравствуйте. Это Тамара Николаевна Янковская. Вы меня, наверное, совсем забыли. Я вам письмо писала. Давно. Если память не подводит, больше года назад. Со мной все хорошо. Операция прошла успешно. Здоровье восстанавливается. Врач говорит, иду на поправку. Столько всего хочется вам рассказать, бедного листка не хватит. С чего начать? Как я и говорила, иду я на поправку. Хожу уже без палочки. Могу даже уже сама сумки с базара нести. Нинка уже родила. Тьфу, с этого надо было начинать. Родила. Мальчика. Андрюшка. Крепенький. Розовенький. Совсем пухляш. Мы же вас вчера, кстати, видели, Борис Олегович. А вы похудели, посерьезнели. Мы с коляской сидели на площадке, как раз возле вашего дома. Я и Нинка. Вы прошли, даже не поздоровались. А мы смотрели на вас. Думали, узнаете, а нет. Глянули бы хоть на Андрюшку, он сейчас такой бабусечки. Щечки как сахарные, да носик барбариска. Копыта еще такие махонькие-махонькие, совсем розовые. Такой красотулька, загляденье. Будет время, обязательно заглядывайте к нам. Мы обычно сидим на детской площадке после 5, возле тополя. Но если меня не застанете, Нинка точно там будет. Ладно, пойду. Лучше оставлю эти разговоры до личной встречи. С уважением, Тамара Николаевна. Я по-прежнему ждал какого-то сообщения в стиле «Ха, да ты бы видел свое лицо». Но оно все не приходило. А вот поехавшие записки появлялись каждый день. Быть может, я бы и дальше спокойно их выкидывал в мусорку. Но вот четвертое письмо, полученное на следующий день, перевело ситуацию в предельно странную плоскость, где любые объяснения уже были лишними. «Это Анна Евгеньевна Кубацкая. Как ваша жизнь? Чего таким серьезным стали? Чего не здороваетесь? Мы теперь играем в какие-то игры? Как вас понимать, Борис Олегович? Мы же сегодня на метро ехали с вами. Я напротив вас сидела. Смотрела на вас всю дорогу, а вы как окаянный. Ну что с вами? Я же вам махала даже, специально, чтобы вы увидели меня. Рукой махала, кистью. С пакета достала руку, свежую совсем, и махала. А вы как истукан сидели. Это, кстати, рука одной моей знакомой, Кати. Она мне гадости писала. Теперь не будет. Но вы, если что, не злитесь. За мою настырность приношу извинения. Не удержалась, когда вас увидела. Вы в такой красной куртке, такой прекрасный, как освежеванный. Вот это меня немного подкосило. Рофлами тут уже и не пахло. Последнее письмо конкретно меня застремало. Утром я действительно был в красной куртке. И теперь это все отдавало слишком странной жутью. Но я не помню, чтобы мне кто-то махал. Или я вообще кого-то видел. Тем более махающего человеческой рукой. Я не видел, к слову, никого сидящего на детской площадке. Последние дни была ужасная погода. Все-таки осень как-никак. Чтобы хоть как-то себя успокоить, я на следующий день заказал установку сигнализации и камер с удаленным доступом через мобильное приложение. Система носила грозное название «Периметр». Да, вот только дырявым оказался этот периметр. От и до. Письмо снова лежало на полу. Камеры ничего не зафиксировали. Даже паранормальных помех или остановку видео. Оно просто в секунду там появилось. Я уже тогда должен был оттуда бежать. Но вместо этого предпочел на дауничах сидеть и читать очередное письмо. «Здравствуйте, Борис Олегович. Пишет вам семья Пахомовых. Переживаем мы за вас. Мы с дочкой хотели меры принимать, но муж нас пристыдил. Вы все-таки для нас столько сделали. Но неужели мы не можем за вас переживать? Можем и должны. Так что сразу прошу вас простить за настырность. Вы поймите, мы не на ровном месте переживаем». Тут нам еще Тамара Николаевна звонила. Тоже переживает за вас. Вы ей так и не ответили. Вот и переживает. Ладно, не мне вас учить. Кстати, Борис Олегович, если вы сейчас в комнате, как обычно, то мы вас видим. Можете для Димки помахать. Мы его голову на подоконник приладили. Он с тех пор не моргает. Смотрим на ваши окна. Хотя чего я вам рассказываю? Вы все и так знаете. Помашите ручкой. Мы все-таки так же, на пятом. После этих слов я мигом задернул шторы. Мои окна выходили на 3 новостроя. Из какого они смотрели, я, если честно, знать не хотел. Любой нормальный человек давно оттуда бы уже ливнул. А я какого-то хера остался. Да, знаю, что ты хочешь сказать, я не спорю. Наутро на полу лежал еще один конверт с запиской. «Борь, привет, это Яна. Что с тобой происходит? Что между нами? Где ты вечно пропадаешь? Почему ты всех стремаешь? Всех игноришь? Меня игноришь? Что произошло? Прошу тебя, ответь. Меня хоть не игнорируй. Мне ты же можешь открыться. Главное, будь со мной честен. Это очень важно для меня. Я тебя больше не привлекаю? Если это так, просто напиши. Я не буду тебя доставать. Мне всегда казалось, что я тебе нравлюсь. Я же видела, как ты на меня смотришь. Как ты учащенно дышал, видя мою грудь, мои оголенные бедра, мои щупальца. Я же помню, как тебе нравилась игра света на моей чешуе. Не делай вид, что этого не было. Ты заставила меня полюбить себя. А теперь так же хочешь, чтобы я ненавидела тебя? Я уж и правда запуталась. Просто ответь мне, Борь. Хоть что-то ответь, пожалуйста. Что думаешь, это все? Следующим утром, когда я собрался выходить на работу, меня ждала еще одна записочка. И не только. Борис Олегович, вы чего нас игнорируете? Мы же только ради вас живем. Вы для нас все. Вам ли не знать? Наверное, мы вас расстроили. Все в замешательстве. На что мы только не думали уже. Мы ведь соблюдаем все ваши советы и настояния. Следуем всем заповедям. Так почему же вы перестали на нас обращать внимание? Что изменилось-то? Это какая-то проверка? Вы нас проверяете? Или так, шутите? Разыгрываете нас, ведь так? Ладно, вы тот еще балагур. Но мы не серчаем. Вот вам принесли закрывашечки. Свежий, ядреный. Такой, как вы любите. Все оставили в пакетах, под дверью. Какие-то предположения насчет закрывашечки? Я сразу подумал, что там будет какая-то расчлененка или ее производные, но нет. Под дверью действительно был пакет с банками, 5, может больше. Мне по дефолту не хотелось смотреть, что-то может быть за закрывашечка. Но запрофить что-то все-таки хотелось. Я достал одну банку и поднес ее на свет. Ее содержимое было темное, очень неоднородное, на вид знакомое. С отвращением я присматривался и крутил банку на свету, пока не увидел, что там целая банка осенней листвы и грязи. Это было, конечно, мерзко, но даже если бы я хотел мусорнуться, этого все же могло оказаться недостаточно. Другие банки я не чекал. Если что, так и выкинул весь пакет и пошел на работу. Когда я вернулся домой с работы, меня ожидаемо ждала еще одна записочка. «Выкинул, значит». «Плохо, Борис Олегович, плохо. Как-то вы нам перестаете нравиться. Стали слишком у себя на уме, и советы ваши больше не работают. Лена и Игорь уже думают, что делать с вами. Сегодня уже у вас дома были. Искали причину вашего поведения. Все думают, что кто-то сглазил вас. Или иголку в подушку подкинул. Но я-то вижу, Борис Олегович, что другой вы. Не знаю какой, но другой. Не нравитесь вы мне». Ой, не нравитесь. Что-то будем делать с вами. Думаем еще. Думаем. Очередное письмо улетело в мусорку. Я быстро проверил приложение системы «Периметр». Снова никакого срабатывания за все 10 часов. Следующее мое утро началось не с ожидания письма. Мне позвонил неизвестный номер. Я поднял трубку. Думал, может, кто-то из коллег. И сонно бросил «Алло». Стал прислушиваться. Тишина. Я так еще поолокал несколько раз, после чего сбросил вызов и пошел в ванную. И когда я проходил коридор, то словно завис. Посмотрел в сторону входной двери и забыл все мысли разом. Дверь в квартиру была чуть приоткрыта. Шутками и даже очень жесткими шутками тут уже и не пахло. На полу все-таки лежала очередная записочка. «Так, значит, да. А мы и подумать не могли. Где все ваши подарки? Где все то, что мы тебе отдали? Мы тебе верили. Мы в тебя верили. Мы слушали тебя. Мы ставили твои фотографии в комнатах. А ты что? Мы тебя понюхали ночью. От тебя воняет Богом. От тебя воняет Богом. Теперь ничего хорошего не жди. Люба, Таня и Аня тебя никогда не простят. Я тебе тоже покажу, что такое игнорировать нас. Мы тебе покажем, что бывает за такое. Ой, зря ты так, ой, зря». Дочитав очередное письмо, я вновь проверил приложение «Периметр» и посмотрел все записанное за ночь с камер. В квартиру никто не заходил, она просто открылась ровно в 2:10. Никаких людей или нехов, никаких летающих предметов по комнате. Даже помех на видео и тех не было. Просто замок будто в один момент сам собой открылся, и на этом все. У меня даже не было мысли по этому поводу. Я понимал, что происходит какая-то суперлютая дичь. И также понимал, что ходить и озвучивать такое или выносить в публичное поле – это путь в шизы. Поэтому в тот день я пошел, как обычно, на работу и там уже весь день думал, что делать дальше. Мне почему-то казалось, что виновата квартира. Это было самым логичным, на мой взгляд, в то время. Попутно я просматривал цены на жилье и подумывал что-то снять уже в ближайшее время. День закончился, я пришел домой, вставил ключ в дверь, но все замки были открытыми. Когда я зашел в квартиру, то увидел все вещи, вываленные на пол, будто в квартире похозяйничали воры. Содержимое всех шкафов, тумбочек и полок лежало на полу. Мне показалось странным, что мой очень дорогой ноут и Сонька при всей своей мобильности были не тронуты. Также оказалось нетронутыми и припрятанные $700. Их нашли, но они словно мусор были в куче других вываленных вещей. Я сначала подумал, что вообще ничего не пропало, но потом, по мере того, как я все убирал, я заметил, что маленькая кокосовая чаша, где у меня хранилась мелочь, пуста. Из всего, что можно было у меня украсть, забрали только мелочь. Все остальное было на месте. Несколько часов я убирался в квартире, засовывал шмотки обратно в шкафы, собирал разбросанные книги и диски. Потом проверил периметр, где за время моего отсутствия была лишь чернота на экране. И когда я только было собрался сесть и решить, что делать дальше, мой взор зацепился за выглядывающий из-под дивана уголок записочки. Я ожидал увидеть там очередное: «Здравствуйте, это баба Миша Таня. Вы мразь, тварь, грязь». Но нет, в этот раз все дошло до своего предела. Когда я открыл записочку и стал пытаться ее прочесть, до меня с трудом стало доходить, что я не понимаю ни единого слова. Я смотрел так где-то несколько секунд, а потом с ужасом отбросил записку. Там были не буквы, там было что-то другое. Это были словно раздавленные насекомые, выложенные в замысловатые повторяющиеся подобия символов. То, что было на бумаге, даже почерком назвать было нельзя. Единственное, с чем бы я мог это сравнить, это с царапинами. Будто кто-то на той стороне реальности из тьмы пытался что-то выцарапать, что-то сказать мне. Эти царапины повторялись с разной периодичностью и имитировали слова. Таких слов там было целое письмо. Отбросить от себя эту записочку меня заставило не осознание всего этого, а тот жуткий факт, что я понемногу стал понимать этот жуткий инфернальный язык, состоящий из дохлых жуков и царапин. С трудом прочитывать то, от чего мне захотелось уничтожить себя, забыть свою душу, забыть то, что было за гранью моего понимания, дойти до той точки, где все началось, туда, кем я был до рождения, до жизни, и уничтожить все, все. Последующую неделю я ночевал в отеле, искал жилье и приходил в себя. Записочки мне больше не приходили. Я не стал проверять, было ли дело в квартире или нет. И там я больше не ночевал, снял другое жилье. И за день, не без помощи друзей, перевез туда все вещи. Мне все-таки было интересно, что же со мной происходило в те дни. Признаюсь, более неблагодарного дела, чем гуглить подобное, мне еще не встречалось. Какую только дичь я не перечитал за все это время. По уровню шизофрении это не уступало произошедшему со мной. Хуже были только те, с кем не хватило мозгов проконсультироваться. Иногда платно, за что мне очень стыдно. Там были и киберведуньи, и виманы, ведьмы-шаманы, VR-видицы, криптоведьмаки, блокчейн-ведьмаки. Был даже один дед, который в очках наклонялся над кастрюлей, столько что сварено картошкой. Очки запотевали, а он что-то там видел. Он вроде себя называл стрим-дайвер. Ответ, как это ни банально, я нашел на каком-то умершем еще в 2009 году форуме. Там кто-то перечислял возможные сглазы и привороты на монетках, на что ему какой-то урбный фолд выкатил довольно противоречивую и криповую историю. Если брать всех баб Вань, то монеточки, которые иногда валяются на улице, бросают не только для приворота, проклятий, сглазов, сколько для того, чтобы кто-то зрел, сравнивая это с тем, как кладут монеты умершим на глаза. Кто-то скучающий в разрезе между мирами, между тьмой и небытием. Великий бог, сияющий во тьме, имеющий бесчетное количество глаз. Через каждую брошенную где-то монетку смотрит наш мир от скуки. Поднять такую монеточку – это практически стать его глазами. А я, как и говорил уже в начале, грешил этим с детства. И перед всем случившимся поднял одну на трамвайных рельсах и еще вроде на перекрестке. В ночи она еще очень сильно блестела. Я еще удивился тогда, что кто-то до сих пор так делает. Положил ее в карман, а когда пришел домой, просто кинул к другой мелочи. И я даже не знал, что там была за монета и как она выглядела. Мне кажется, что не так, как известные нам монетки. Мне кажется, было в ней что-то не то.